Лисица мгновенно переместилась к месту происшествия. Как оказалось, на довольно крупную планету, которая являлась крупным продовольственным центром, напала стая потрошителей. Чудовища яро атаковали посты рыцарской охраны и защищающий город барьер. Рыцари хоть и давали отпор, но часть усилий уходила на защиту и эвакуацию населения. Миледи спустилась на поверхность планеты и подозвала к себе правителя планеты. «Что у вас с обороной?» «Просим прощения, ваша светлость. Мы не были готовы к нападению такой большой стаи. Мы не можем мобилизовать силы для полномасштабной контратаки». «Я поняла. Тогда пусть находящиеся здесь рыцари бросят все усилия на помощь гражданским». «Есть». Правитель принялся раздавать приказы подчиненным рыцарям. «Итак, с этим разобрались. А теперь пора бы выгнать незваных гостей». Миледи переместилась с поверхности планеты высоко в небо. Вокруг начала клубиться энергия. Вихри наползали друг на друга, уплотнялись, создавая одну общую энергетическую бурю. И финалом этой бури стала фигура гигантской, приблизительно 14 километров в холке, золотой лисы. Изогнутые в двух местах драконьи рога 9 хвостов медленно бродили из стороны в сторону. Едва приоткрылись золотые глаза, распахнулась пасть, из которой повалил густой раскаленный пар, состоящий, в основном, из концентрированной энергии. «Зря вы выбрали эту планету, чудовища. Пора научить вас хорошим манерам». Золотистая шерсть начала светиться от кончиков хвостов, вдоль всего тела. На спине вспыхнул яркий узор в форме морды дракона. Сквозь сомкнутые клыки начали просачиваться всполохи энергии. Резким движением пасть распахнулась и произвела залп. Собранная энергия вырвалась ослепительной шрапнелью с конусом в почти 90 градусов. Фейерверк продолжался на протяжении примерно 10 секунд, в течение которых стая, в количестве 38 особей, каждая из которых была не менее чем 100 метров в длину, а некоторые превышали и 300 метров, получала несовместимые с дальнейшей жизнедеятельностью повреждения. Теряв последние капли жизни, туши с оглушительным грохотом падали на поверхность планеты. Как только последний нападавший лишился жизни, рухнув на землю, ее светлость прекратила атаку. Оглядев погибших, Миледи фыркнула облаком плазменного тумана и обернулась на местных жителей, чтобы удостовериться, что никто не пострадал. Беглый взгляд прошелся по толпе. Внезапно раздались хлопки. За ними еще и еще. И вот уже толпа залилась аплодисментами и ликованием. Миледи слегка опешила, но тут же мягко улыбнулась, насколько позволяла лисья мимика. Следом за этим последовала яркая вспышка, после которой остался лишь снегопад из золотых частиц, которые медленно опускались вниз. Миледи плавно опустилась на землю и, аккуратно заправив за ухо выбившуюся прядь волос, поблагодарила за аплодисменты. «Всем большое спасибо за ваше доверие. Должен отметить, я поражен. Благодарю. Раз на этом мы закончили, я вернусь в столицу. Вскоре прибудет фрегат Асия. Экипаж поможет с ремонтом. В числе экипажа прибудет ее светлость Асия. Она высококвалифицированный целитель. Можете обращаться к ней за медицинской помощью». «Хорошо. Еще раз прошу прощения, что нам пришлось вызывать подмогу из столицы». «Что? Ну как же? Ведь столица решает важные вопросы, а мы тут не можем отбиться даже от стаи безмозглых чудовищ. Какой позор! Забудьте даже думать о таком. Не понимаю, а что тут непонятного? То, что вы подверглись атаке и не смогли отбиться, это не то, за что вы должны себя винить. Империя всегда придет на подмогу своим подданным, в какой ситуации они бы ни оказались. Такова воля императора и таково его правление. А мы, его верные супруги, всегда поддержим его и защитим его владения. Спасибо. Нет слов, чтобы описать мою благодарность вам. Не стоит. Все в порядке. Теперь, если мы здесь закончили, мне пора им. Что такое? Миледи ощутила, как ее слегка дергают за платье. Обернувшись и посмотрев вниз, лисица увидела девочку, которая смотрела на нее большими удивленными глазами. «Какая кроха! Чем могу помочь, юная леди?» Девочка мялась несколько секунд, после чего протянула небольшую плюшевую игрушку и леденец на палочке. Ясака тепло улыбнулась и, подхватив кроху, подняла ее на руки. «Спасибо большое за такую инициативу». Миледи развернула леденец и поднесла его девочке. «Скажи, а-а-а». Кроха открыла рот, и тут же сладость оказалась там, вызвав небольшое удивление. «Лучше пусть она будет у тебя. Вкусно? Угу. Вот и здорово. Где твои родители?» Малышка указала куда-то в сторону города. «Ваша светлость, позвольте, я провожу ребенка». «Не стоит. Я сама. Займитесь административными делами. Как вам будет угодно». Лисица направилась в ту сторону, куда указала девочка. Добравшись до города за несколько пространственных шагов, миледи огляделась. Горожане медленно восстанавливались после недавних событий. Кое-где проводился косметический ремонт. Итак, куда нам? Кроха показала направление вдоль по улице. Отлично. Миледи направилась дальше, собирая на себе взгляды окружающих. Тут и там слышались голоса. Добравшись до нужного здания, Ясака даже не успела позвонить в звонок, как послышались громкие голоса со стороны. «Ярика, где ты была?» К лисице и девочке мчалась молодая пара. Добравшись, они выхватили кроху и принялись осматривать, обнимать и причитать. Присутствие императрицы они осмыслили не сразу. «Рада, что вы воссоединились. Ваша светлость, прошу простить нам нашу грубость. Не волнуйтесь, я все понимаю. В данной ситуации я бы скорее всего вела себя точно так же. Если у вас все в порядке, то я пойду». «Да, конечно, не будем вас задерживать». Миледи направилась прочь, но вдогонку ей послышалось: «Спасибо». Обернувшись, лисица помахала рукой девочке, а следом исчезла из пространства. Том 7, глава 180. Образ. Лисица переместилась в тронный зал и шумно выдохнула. «Иссей, как же ты со всем этим справлялся? Ваша светлость, что такое? Вас вызывают в лазарет. Что? Что-то случилось с Иссеем? Не могу знать. Меня просили передать информацию». «Хорошо, можешь идти». Подопечная поклонилась и отправилась работать. Что же у них там могло произойти? С неспокойными мыслями в голове, лисица переместилась в лазарет. Там ее встретили врачи и проводили в комнату наблюдения. «Итак, зачем вы хотели меня видеть?» «В целом ничего из ряда вон, но нами была замечена необычная активность». «Активность? Какого плана?» «Наша аппаратура заметила изменение мозговой активности. Сейчас мы выясняем причины. Вот только, как мы поняли, активность распространяется лишь на головной отдел, не затрагивая остальную нервную систему. Это ведь не норма. К сожалению, выяснить это не является возможным». «Почему?» «Насколько мне известно из записей моих предшественников, его светлость обладает очень сильной ментальной защитой. Настолько сильной, что в критической ситуации полностью блокирует доступ в свое сознание даже кардиналу Дару. Данное обстоятельство заметно усложняет любые тесты». «Поняла. Я могу попросить помощи у Диди. Она обладает способностью проникать в сознание. Было бы неплохо. Чем быстрее мы поймем причину необычной активности, тем быстрее мы сможем начать профилактику». Миледи взглянула в сторону, и спустя несколько секунд в помещении появилась смуглая блондинка. «Всем привет. Что такое, сестра? Ты сможешь добраться до сознания Иссея? Врачи заметили необычную активность и не могут понять, в чем ее причина». «Хаймэм, могу попробовать». Великий Красный переместилась к реабилитационной капсуле. Беглый анализ находившегося внутри не дал никакой информации. «Ну, значит, вперед». Хрупкая ладонь прикоснулась к стеклу. Заструилась энергия. Грань сознания треснула, и два разума объединились. Миледи открыла глаза, и ее взору предстала белая пустота. Абсолютно во всех направлениях было невозможно оценить расстояние. Также не было никакого понимания верха и низа. Так осталось лишь Краем глаза Миледи заметила два образа, которые находились довольно далеко. Но с одним из них было что-то странное. Подобравшись ближе и осознав, что они стоят под не тем углом, леди крутанулась в пространстве, чтобы все находились в обычном состоянии. И подобравшись поближе, Диди наконец смогла нормально рассмотреть образы. Один из них – дорогой муж. Статная фигура, свободная поза, спокойное и одновременно безэмоциональное выражение лица. Далекий взгляд был устремлен на фигуру напротив, а вот ее образ был для Диди максимально непонятен. В какой-то момент ей показалось, что это Риас в свободном белом платье, но внезапно облик изменился. Взору предстала Асия. Прошло несколько секунд, и образ вновь сменился. Платиновые волосы качнулись из стороны в сторону. «Что происходит? Это вроде девочки, но что-то не так. Этот образ как будто...» Миледи потянулась к образу девушки, но внезапно отдернула руку. Пространство на доли секунды начало рябить, а следом и вовсе вытолкнуло сознание Диди из сознания Иссея. «Хаймэмэм, получилось что-то узнать?» Лисица подошла вплотную. «Какая-то странность. В сознании Иссея как будто появилось нечто, что не является плодом его воображения. Можешь описать?» «Да, если кратко». Том 7, глава 181. Добыча информации. Лисица и дракониха сидели в тронном зале, задумавшись о текущей проблеме. В процессе разговора в помещении появилась Асия. «Уже вернулась? Как все прошло?» «Все в порядке. Рыцари сработали на все 100, у раненых максимум ссадины, Исси их знатно вымуштровал. Ну как минимум эту проблему мы решили, эту, а есть еще что-то, Великий Красный выдохнула и протянула сестре кипу медицинских данных. Врачи заметили необычную активность мозга Исси, попросили нас о помощи. Я попыталась с помощью своей силы выяснить причину, но нашла только это. Дракониха коснулась пальцами лба сестры и передала ей свои воспоминания. Спустя пару минут Асия вернулась в реальность с вопросительным выражением лица. И что это было? Это мы и пытаемся выяснить. Но информации категорически мало. Я сейчас разбираю записи бортовых журналов последних экспедиций. Думаешь, в них что-то будет? Лисица развела руками и продолжила изучать отчеты. Какая-то странность. Странность? Да. Образ моей внешности какой-то не такой. Словно искаженный. Хаймэм, понимаю тебя. Я тоже заметила что-то такое. Но, к сожалению, ответов у нас пока нет, работы у нас будет куча. Нашла. Исака ткнула в экран. Что там? Да, мы принялись изучать отчет. В отчете говорилось о экспедиции на далекую планету, на которой был обнаружен источник энергии. Хаймэм, кажется, я знаю, у кого мы можем узнать информацию. Лисица слегка подняла голову. Энергетический фон едва заметно качнулся. Спустя несколько секунд в помещении появился Кайчи. Поднявшись по лестнице к тронам, между которыми был разложен мягкий плед, лис отдал честь. «Здравствуй, мама!» «Здравствуй, мама Асия!» «Мама Диди!» «Звали?» «Привет, сынок!» «Да, мы хотели спросить тебя про вот этот отчет!» «Отчет?» Кайчи заглянул в экран. «А, про этот!» «Это была экспедиция по поиску источника энергии, которого будет достаточно, чтобы вернуть вас к жизни!» «Как оказалось, это был источник энергии такой мощности, что он смог обрести самосознание!» Как я понял из объяснения отца, кристалл, в котором и была заключена энергия, так сильно изменил энергетический фон, что это привело к ускоренной эволюции тамошних видов. И, к сожалению, для них это было плохо, поскольку их эволюция привела лишь к деградации межличностных отношений, и решение забрать источник энергии решало обе проблемы. Ясно. А он тебе ничего не рассказывал про образ девушки, что постоянно меняет свой облик? Меняет облик? Нет, ни о чем таком о мне не рассказывал. А что, что-то случилось? Нет, ничего такого. Извини, что отвлекли, у тебя, наверное, много работы. Не то чтобы, сейчас по инструкции идет отрабатывание боевых маневров на лунной базе. Тогда не будем отвлекать. Лисица поцеловала сына в щечку и пожелала удачной работы. Капитан имперского флота исчез из помещения, оставив дам одних. Странно. Мне казалось, что Иссей расскажет Кайчи о таком важном событии. Видимо, не хотел обременять его лишними переживаниями. Возможно, как бы все-таки разузнать про этот источник энергии. Можем поспрашивать у кардиналов. Может, они что-то знают? Как вариант, Драйк. Алый кардинал сгустился в помещении. Приветствую, императриц. Чем могу быть полезен? Драйк, расскажи, ты знаешь что-нибудь вот про это? Лисица показала отчет. Драйк бегло изучил содержимое и пожал плечами. К сожалению, не могу помочь. В это время я был почти на другом конце империи. Ясно. Можете попробовать спросить Альбиона. Насколько я знаю, он тогда сопровождал партнера в этой экспедиции. Хорошо. Спасибо за помощь. Рад быть полезным. Кардинал исчез в красном тумане. Альбион. Белый кардинал появился на месте Алого и вел себя диаметрально противоположно. Строго, серьезно. Я приветствую ангелов империи и рад, что вы в добром здравии. Чем я могу быть полезен? Здравствуй, Альбион. Расскажи, пожалуйста, вот про эту экспедицию. Драйк сказал, что ты сопровождал Иссе. Все так, ваша светлость. Я имел честь сопровождать господина в этом поиске. Расскажи про источник энергии, который вы нашли. Про его природу и спецификации. Разумеется, данный источник энергии является кристаллическим образованием неизвестного нам химического элемента с невероятной энергетической емкостью. Насколько известно, после первичного обследования, его емкость сопоставима с емкостью 400 миллионов урановых таблеток. К сожалению, провести более глубокий анализ не представляется возможным. Почему? Прямое распоряжение господина. Пока не будет получено новых распоряжений, исследовательской группе запрещено прикасаться к кристаллу. А где расположен этот кристалл? Кристалл находится на подземных этажах дворца. Можешь нас проводить к нему? К сожалению, нет. Почему? Личное распоряжение господина. Не допускать ангелов империи до кристалла, пока не будет получено новых приказов. Хаймема, какова причина такого приказа? К сожалению, я этой информацией не владею. Могу я еще чем-то помочь? Нет, на этом все. Можешь идти, как будет угодно. Кардинал поклонился и исчез из пространства. Странно, почему Иссей отдал приказ не допускать нас к кристаллу? Кто знает? Постойте, с ним ведь была еще одна персона. Еще одна? Кто? Девушка. Айвилана, кажется. Хаймемем Левиафан. Зверек сгустился в пространстве и сразу ринулся в ласковые руки лисицы. «Привет, мой хороший. Ты знаешь девочку по имени Айвилана?» Зверек задумался на несколько секунд, после чего кивнул. «Можешь, пожалуйста, привести ее?» Зверь проурчал тираду звуков, исчез из рук и примерно через минуту вернулся в компании юной леди. «Ой, Зе, здравствуйте!» «Здравствуй, юная леди! Тебя ведь Айри зовут?» «Да-да, не волнуйся ты так, мы не кусаемся, обычно, обычно!» «Исака, хватит пугать нашу гостью! Давай, Айри, присаживайся, мы просто хотели поговорить!» «Хорошо, том 7, глава 182, психическая стабильность!» Тронный зал был наполнен разговорами, легким смехом. «И что, он вот так просто предложил тебе переехать в империю?» «Угу!» Юная леди задорно жевала тортик, попутно с этим тараторила, рассказывая историю знакомства с Иссеем. «Я вообще изначально не хотела с ним ехать. Просто в какой-то момент надоело жить от концерта до концерта, улыбаться и петь всем этим идиотам-чиновникам. Они ведь тупые как пробки, совершенно не понимают прелесть искусства. Согласна, надо же, как сознательно ты мыслишь. Постой секунду». Лисица взяла салфетку и аккуратно вытерла крем с щеки Айри. «Вот, так-то лучше. Спасибо, ни за что». Миледи тепло улыбнулась и погладила девушку по голове. Айри на несколько секунд застыла, разглядывая доброе лицо лисицы. И внезапно Айвилана заметила, что начала плакать. Что-то случилось, юная леди?» «Что? А, нет-нет, все хорошо, простите. Сама не знаю, что со мной. Просто-просто». Речь понемногу сошла на нет, уступив место всхлипам. Руки бессильно опустились, выронив пирожное. Зверек, вынырнувший из теней, подхватил сладость и уже собрался вернуть ее девушке, но лисица кротким жестом показала, что не стоит. Вместо этого она подтянула барышню к себе и за несколько движений взяла ее на руки как ребенка. Хвосты распушились и укрыли гостью. Длинные уши начали улавливать малейшие изменения в поле ауры и энергии. И исходя из получаемой информации, лисица подстраивала энергетическое поле для создания максимально комфортной атмосферы и расслабления нервной системы гости. Совсем устала бедняжка, точно, загоняли ребенка, какая усталость накопилась. Надеюсь, наши девочки не работают так же на износ. Да вряд ли, у них ведь есть Акира, он хоть и добрый, но когда надо, любого заткнет за них. Все-таки они в выборе не ошиблись, как и мы, это точно. Лисица начала томно и мелодично напевать некое подобие колыбельной. Дамы в процессе работы с каждой минутой становились все более сонными и в какой-то момент просто уснули на пледе. Всем сладких снов. Сонная пелена медленно сползла с сознания, вернув Айри в реальность. Открыв глаза, первое, что оказалось в поле зрения, это добрая, мягкая улыбка и теплые, золотые глаза с таким детским, невинным взглядом. Мягкие поглаживания по огненно-рыжим волосам навевали давние, почти забытые воспоминания. От голоса лисицы по телу пробежала дрожь. «Как спалось? Я что, уснула?» Ее светлость кивнула, продолжая поглаживать девушку. Ощущения у Айри были, мягко говоря, противоречивыми. С одной стороны, хотелось провалиться под землю от смущения из-за того, что ее, взрослую дылду, держат на руках и балуют словно ребенка. Но с другой же, вся эта теплота и комфорт сводили на ноль любые попытки к сопротивлению. «Как ты себя чувствуешь?» «Хорошо. Могу я спросить?» «Конечно, что такое? А как я тут?» Ты кушала пирожное и вдруг ударилась в слезы. «Я решила, что нельзя это так оставлять и нужно тебя утешить. А потом ты просто уснула у меня на руках. Простите, ничего страшного. На самом деле, давно я так не держала на руках детей. Мой то сынок давно вырос, не дает себя баловать». «Что? Нет-нет, дает. Просто, он капитан имперского флота, а у капитана всегда много забот. Вот оно как». Айри заметила небольшое изменение в мимике собеседницы, которое тут же сошло на нет. «Но мне повезло, и пришла ты, которую можно побаловать». Новая волна смущения накатила сплошным потоком. «Простите снова, не извиняйся, ты ведь не одна, кто провалился в объятия Морфея, а?» Айри посмотрела туда, куда взглянула Исака. Там были обнаружены две мирно спящие императрицы. Не будем им мешать, не хочешь подышать свежим воздухом, не отказалась бы. Вот и здорово. Эвелана и моргнуть не успела, как вместе с императрицей они оказались в саду, под раскидистыми ветвями дерева с розовыми лепестками. И в свете солнечных лучей, что пробивались через ветви, из стороны в сторону, медленно покачивались золотые локоны императрицы вместе с переливанием золотой шерсти. Как красиво! Да, Сакура действительно прекрасна. Не зря Иссей забрал росток с изначальной земли. Нет, я не про дерево. Я про вас. Вы прекрасны. Как такое может быть? Ну-ну, благодарю за комплимент. Так, миледи подхватила барышню под руки и как ребенка поставила на ноги, поправив ей прическу. Как же все-таки тут красиво. Все же Иссей создал действительно классное место. И не говори, он проделал огромную работу. Раздался урчащий звук голодного живота. Лисица удивленно посмотрела на девушку. Блин, проголодалась, видимо. Пойдем, прогуляемся по городу. Заодно и перекусим. Том 7, глава 183, шпион. Ясака и Айри шли по главной улице города в направлении закусочной. Добравшись до туда, дамы заняли столик и оформили заказ. Официантка, заметно радостная от встречи с императрицей, умчалась на кухню. Как тут уютно. Думаешь, мы постарались с максимальной точностью воссоздать кафе, которое находилось в нашем родном городе. В вашем родном городе? А где он, ваш город? Он сейчас далеко. Ваша светлость, прошу, ваш заказ. Спасибо. Лисица принялась за еду. Длинные уши забавно дергались, транслируя удовольствие от еды. А ты почему не ешь? Налетай, тут все очень вкусное. Да-да, спасибо. Айри неспешно принялась за еду. Для себя она заметила необычайную легкость общения с императрицей. То ли дело было в характере собеседницы, который чрезвычайно располагал к себе, то ли сама Айри с момента прибытия в империю стала более открыта с людьми. Скажи, а как получилось так, что ты оказалась под попечительством Иссея? Да спонтанно все произошло. Я в тот день вышла от продюсера. Ну как вышла? Сбежала после того, как послала его к черту. В итоге вляпалась в ссору с его телохранителем. Но мне повезло. Иссея и его подчиненные оказались рядом и помогли. Я, конечно, сначала испугалась высокого, грозного рыцаря. Но он оказался весьма обходительным. Предложил мне работу в империи. Я сказала, что подумаю, но потом в мой дом ворвались грабители, но меня снова спасли, и по итогу вопрос о моем переезде решился сам собой. Как это? Иссей просто поставил ультиматум и забрал меня, это в его духе. Иссей всегда отличался прямолинейностью. Да, это я уже поняла. К столику подошли два рыцаря и, поприветствовав императрицу, принялись докладывать. Несколько секунд безмолвного диалога, и ее светлость едва заметно изменилась в лице. Проскочили нотки раздраженности. Вот оно как, я поняла, можете возвращаться к службе. Рыцари отдали честь, положив правую руку на левое плечо и покинули кафе. Мне тоже пора, могу я пойти с вами? Со мной? Чего это ты вдруг? Просто, стало интересно понаблюдать за тем, как вы работаете. Ну хорошо, пойдем. Правда? Ну да, тебе ведь интересно, вредно точно не будет. Идем. Дамы покинули кафе и в одно мгновение оказались в небольшом коридоре. Тут же их встретил офицер службы внутренней безопасности. «Здравия желаю, ваша светлость». «Кто она?» «Все в порядке, майор. Она со мной». «Итак, вы выполнили мой приказ?» «Да». «Пограничная служба, по данным, которые вы передали, задержала 4 человек. По документам они туристы, прибыли для туристического тура, сначала на окраине и далее до столицы. Видимо, решили так прикрыть настоящую цель визита. Вот как, что с документами? Мы пробили все, начиная от паспортов и заканчивая опознавательными листами, качественная подделка. Я удивлен, на что они вообще рассчитывали. Ну, вы ведь профессионалы, благодарю за похвалу. Где они? На данный момент они находятся в изоляторе. Допрашивали? Следуя вашим указаниям, их еще не допрашивали. Ожидали вашего прибытия. Хорошо. Отведите главного группы в допросную. Есть, лейтенант. Слушаю. Отведи главаря этой шайки в допросную. Ее светлость сама проведет допрос. Есть. Молодой мужчина, лет примерно 30, сидел в отдельной комнате. Хоть помещение и было светлым, чистым, но оно заметно давило на психику. Вся эта строгость линий, угловатость. Открылась пневмодверь в помещение. Слегка пригнувшись, вошла высокая лисица, абсолютно одна, без какой-либо охраны. Лавируя в пространстве, Ее светлость грациозно уселась на противоположный стул, и мужчина только сейчас осознал разницу в росте. Сидя напротив него, миледи была выше чуть больше, чем на полторы головы. «Итак, сами все расскажете, молодой человек, или мне позвать менее терпеливую персону?» Мужчина показательно отвернулся. «Вот как, за односторонне прозрачным стеклом находилась Эйри в компании майора. А кто этот человек? Это шпион. Ее светлость сейчас допросит его, чтобы получить важную информацию. Она, да, но она ведь такая. Какая? Добрая, спокойная. Как она может допрашивать? Добрая, юная леди. Скажу откровенно, вы очень плохо знаете ее светлость. А?» По ту сторону стекла раздался голос. «Я понимаю, что у вас подготовка, дисциплина, сверхсекретность. Но меня вам тоже стоит понять. Ваша группа предприняла попытку проникновения в космическое пространство империи. Более того, ваш засланный шпион попытался устроить саботаж проекта национального уровня. Ты ведь понимаешь, что это серьезное преступление, за которое следует соизмеримое наказание?» Ответа вновь не последовало. Лисица выдохнула и нажала небольшую кнопку. «Майор, будьте добры, пригласите сопровождающего». «Да, конечно, имперская шлюха. Что, прости, что слышала? Имперская подстилка на поводке этого выродка. Урод, который считает, что он лучше всех, отгородился ото всех своим паршивым забором и смотрит на всех свысока. Лучше бы он сдох, всем было бы проще». На несколько секунд повисла тишина. Майор тяжело выдохнул и поднес руку к коммуникатору на ухе. «Лейтенант, предупреди команду уборщиков, чтобы были готовы. Что происходит? Зачем уборщики? Сейчас увидите». Помещение слегка тряхнуло. Айри бросила кроткий взгляд на лисицу, и на ее лице отпечатался чистый ужас. Эвелина потеряла сознание. «Черт, том 7, глава 184, отпечатанный образ». Когда сознание вернулось в реальность, взору предстал белый потолок больничной палаты. Осмотревшись вокруг, леди пыталась вспомнить, что произошло, и в момент, когда в памяти всплыло событие, из-за которого она потеряла сознание, по телу пробежала дрожь и нахлынуло ощущение могильного страха. Из данного состояния ее выдернул звук открытия пневмодвери. В помещение вошел пожилой мужчина, держащий руки за спиной. «Ахоха, наконец-то вы пришли в сознание. Как вы себя чувствуете?» «Нормально, отлично. Если вы не против, я бы хотел провести несколько штатных процедур, чтобы точно убедиться, что все в порядке». «Хорошо, если нужно». «Замечательно». Открылась пневмодверь, доктор позвал куда-то вдаль коридора. Через пару минут пришла рыцарь-медсестра и прикатила столик с некоторым количеством медицинских приспособлений. В процессе осмотра врач заметил, что леди заметно нервничает. «Прошу прощения, если вмешиваюсь не в свое дело, но у вас все в порядке?» «Простите, о чем вы? Просто вы заметно нервничаете. Моя ассистентка заметила у вас учащенное сердцебиение и заметную нервозность. Могу я узнать, в чем причина?» «Простите, просто скажите, а вы знаете Ясаку?» «Ее светлость Ясаку?» «Конечно, она обладает очень сильными целительными способностями, и я, как врач, не могу не знать ее. Правда, к моему великому сожалению, мне не посчастливилось пообщаться с ней лично». Айри нервно хихикнула. «Не везет вам?» «К сожалению, да. Если бы появилась такая возможность, я был бы самым счастливым человеком в мире». «У вас еще долго?» «Нет-нет, мы закончили. Можете идти. На улице вас уже ждут». «Ждут? Кто? Увидите». Врач и ассистентка покинули палату. Следом за ними через пару минут вышла и Айри. Покинув здание, рыжеволосая барышня осмотрелась и вздрогнула от голоса. «Рада, что с тобой все хорошо. Что сказал доктор?» Айри уставилась на лисицу. В ее поле зрения находилась высокая миледи. Мягкие черты лица, спокойно качающиеся из стороны в сторону, хвосты, длинные мягкие уши, улавливающие все звуки вокруг. Но в памяти был совершенно другой образ. Образ чудовищной лисицы. Лисицы, что оскалила пасть, в которой блестели две пары челюстей, и глаза, яркие золотые глаза, что светились от ярости, бездонное море злобы, в котором неподготовленное сознание Айри просто утонуло без следа и, к счастью, без последствий. «Айри, все в порядке?» Наваждение исчезло так же быстро, как и появилось. «Да-да, все в порядке. Простите, раз так, то давай вернемся во дворец. К сожалению, у меня есть работа, которую мне нужно делать». «Да-да, конечно, можем возвращаться». Собеседницы за долю секунды оказались в тронном зале, где сидели Ася и Диди. Уже проснулись. Как спалось? Вот ты вредина. Могла бы и разбудить. Вы так сладко дремали, я не хотела мешать. Ну что, у вас получилось что-либо разузнать? Почему Иссей не подпускает нас к этому кристаллу? Пока ничего. Возможно, это просто прихоть. Да быть того не может. Иссей никогда бы не отдал такой приказ без причины. Согласна. У кого еще мы можем спросить? Хаймэм, дай-ка подумать. Простите, я понимаю, что, наверное, вмешиваюсь не в свое дело. Но может, вы попробуете спросить у одного из подчиненных Иссея? У кого? Рютый, кажется. Можно попробовать. Рютый. Фамильяр сгустился в помещении и поприветствовал императриц. Слегка склонив голову, Рютый посмотрел на Айри. Ну чего, рад видеть, что у вас все хорошо. Ты тьфу на тебя. Смущенная барышня показательно отвернулась. Императрицы заметно пошушукались, после чего обратились к Рютую. Рада, что у вас хорошие взаимоотношения. Разумеется, хозяйка. Чем я могу быть вам полезен? Что ты можешь рассказать о энергетическом кристалле, который вы привезли до нашего возвращения? Хаймэм, насколько я знаю, этот кристалл является хранилищем энергии колоссальной емкости. Притом, его влияние на энергетический фон было таким значимым, что привело к ускоренной эволюции видов, но их технологический уровень не поспевал за развитием мозга, что привело к яростной борьбе за источник данных импульсов, то есть за кристалл. Я поняла, Иссей больше ничего о нем не рассказывал. Хаймэм, хозяин также упомянул, что энергия данного кристалла очень нестабильна, поэтому людям было запрещено приближаться во избежание жертв. Транспортировкой занимались только рыцари. Более того, под это специально был подготовлен линкор. Был усилен каркас, обшивка и внутренняя структура, чтобы в случае внештатной ситуации было нанесено как можно меньше повреждений. Вот как, но как я понимаю, это не то, что вы хотели услышать. Нет-нет, спасибо, что уделил время. Можешь идти. Как вам будет угодно. Фамильяр растворился в красном тумане. Получается, только технические характеристики. Но должно же быть объяснение. Черт, Диди, ты можешь еще раз погрузиться в сознание Иссея? Могу, но только какой смысл? Он снова выдворит меня, если я попытаюсь что-то сделать. Неважно, возьми меня с собой. Ну хорошо, прямо сейчас, да. Ну, раз так, тогда вперед. Том 7, глава 185. Моей матерью. Ясака и Диди оказались в палате интенсивной терапии. Готова? Всегда. Ну тогда. Дракониха взяла сестру за руку, после чего приложила руку к стеклу капсулы. Сознание обеих за доли секунды свернулись в точку, после чего резко вернулось в норму. Лисица осмотрелась вокруг. Белая пустота во все стороны, куда хватало обзора глаз. Итак, нам надо вот, вижу. Взору предстали уже знакомые образы. Император, с холодным, спокойным взглядом, смотрящий на девушку, с такими же спокойными, отрешенными глазами, но в которых светилась жизнь. Образ леди постоянно менялся, его дергало, как изображение на старой кассете. Подойдя ближе, императрицы принялись рассматривать обоих. Смотри, их глаза, глаза, дамы обратили внимание на глаза обоих образов. И странность была в том, что они синхронно то вспыхивали, то затухали, без какой-либо закономерности. Просто случайные перепады яркости. Как думаешь, смею предположить, что они общаются? Общаются, но как? Я совсем ничего не слышу, хотя мы в его сознании. Не знаю, может, все происходит еще глубже? В подсознании, возможно. А у нас получится до туда добраться? Добраться может и получиться, но есть проблема. Какая? Подсознание? Это мир загадок. Даже я не рискую погружаться туда. Там не работают типичные законы психологии и логики. Я понятия не имею, какие скелеты в шкафу могут обитать в подсознании Иссея. Тем более, что сейчас он без сознания, а значит и его подсознательный мир живет своей жизнью. Жаль. Возможно, мы смогли бы узнать, что происходит. Но ничего не поделаешь. Давай возвращаться обратно. Дракониха взяла сестру за руку и вместе с ней вернулась в реальность. Итак, что будем делать? Не знаю, у меня даже вариантов не осталось. Ладно, не нагружай себя, идем. Пора домой, а то я кушать хочу. Согласна, я что-то тоже проголодалась. Сестры переместились обратно во дворец. После ужина, дамы готовились ко сну. Как там Иссей? Восстановление идет, но у нас возникла другая проблема. Какая? В процессе поиска возможностей для исцеления Иссея, мы выяснили, что он нашел в одной из последних экспедиций неизвестный кристалл, который является хранилищем энергии. Но в попытке узнать больше информации, мы столкнулись с тем, что Иссей, оказывается, отдал прямой приказ не подпускать нас к этому кристаллу. Почему, не знаю. Это мы и пытались выяснить, но никто так и не дал внятного ответа. Странно, обычно Иссей доверяет нам. С чего бы ему отдавать такой приказ? Да нет, тут дело не в доверии, тут что-то другое. Ладно, об этом потом. Так, девочки, всем спокойной ночи. Дамы улеглись на огромную кровать и пожелав друг другу приятных сновидений, под аккомпанемент энергии лисицы, провалились в царство Морфея. Лисица осознала себя во сне. Оглядевшись вокруг и пытаясь понять, что происходит, она услышала непонятный голос. Он был вроде и знакомый, но какой-то неестественный. «Не бойся, я не хотела тебя пугать, а я и не испугалась. Может, ты для начала покажешься, а то некомфортно говорить, не видя собеседника. Ты уверена, что ты этого хочешь?» «Уверена. Ну хорошо». Голос раскатился глухим эхом в пространстве. Миледи принялась осматриваться, и в какой-то момент в поле зрения оказался знакомый мужчина. Лисица едва заметно вздрогнула. «Вижу, ты узнала эту персону. Кто-то знакомый тебе, бывший муж. Вот оно как. И что все это значит? Кто ты такой?» «Такой?» Образ резко сменился. На этот раз на лисицу смотрела ее дочь. «И что все это значит? Сама как думаешь?» «Думаю, что озадачена. Понимаю. Если объяснить простым языком, у меня нету собственного образа. Я использую образы, добытые из сознания собеседника. Допустим. А теперь потрудись объяснить, кто ты и что делаешь в моей голове. Ты ведь пыталась найти информацию о кристалле? О кристалле? Откуда ты? Постой. Это ведь из-за тебя Иссей запретил приближаться к кристаллу? Возможно. Если по-простому, я – это внутренняя сущность кристалла. За некоторое время у меня получилось обрести самосознание. Итак, почему Иссей запретил нам приближаться к твоему вместилищу? Понятия не имею. Как это? Мне неведомы пути императора. Но у меня есть предположение. Озвучь. Возможно, император не хочет допускать вас ко мне, чтобы не рисковать. Возможно, он опасается, что я вступлю в контакт с вашим сознанием, и это может стать риском для нашего соглашения. Соглашение? Он ничего вам не рассказал? Я понятия не имею, о чем ты. Образ вновь сменился, и лисицу рассматривали мягкие, с легкой хитростью во взгляде, знакомые изумрудные глаза. Так он вам еще не рассказал. О чем? Что за соглашение? Соглашение заключалось в том, что я позволю использовать энергию своего вместилища для возвращения вас, его супруг, в стан живых. Так, и что он обещал взамен? Собеседник изменился в лице. А ты весьма проницательна. Не зря супруга императора. И, какова его часть соглашения? Жизнь. Эхо утонуло в тишине пространства. Лисица не сразу осознала смысл фразы. Как понять? Условием для использования энергии моего вместилища было обещание, что император даст мне возможность появиться на свет. Появиться на свет? Именно. За столько лет мне наскучило находиться в этом кристалле, и я хочу получить возможность изучать мир с помощью собственной оболочки. Почему не попросите Сия создать искусственное вместилище, как то, что он создал для системы? Не получится. Временами я пробовал использовать искусственные сосуды, созданные другими расами, в обмен на мои знания и помощь в их развитии. Но, к сожалению, все попытки заканчивались провалом. Сосуды не выдерживали накопленной энергии, что приводило к разрушительным последствиям. И я понял одну вещь. Есть только один вариант для развития. Появиться на свет естественным путем. Чтобы мой сосуд постепенно развивался и с рождения был способен осилить энергетический потенциал, сокрытый в моем нынешнем сосуде. И, когда ты появишься на свет... Постой, ты ведь не хочешь сказать, что твой будущий сосуд сейчас в животе Аси? А разве кристалл потерял свой потенциал? Хэмэм, нет. Ну вот ты и ответила на свой вопрос. А что касается первой его части, этого я не знаю. Кто знает, может, моей матерью будешь ты. Том 7, глава 186. Скучала без меня? Лисица разглядывала хитрое выражение лица собеседника. Я, возможно, кто знает. А ты против? Не то чтобы я против. Просто, у тебя ведь есть вопросы? Есть, как минимум один. Ну давай, у нас еще есть время. Допустим, ты зародишься новой жизнью в ком-то из нас. А что станет с разумом изначального плода? С ним все будет в порядке. Как это? Я хочу обрести свою собственную жизнь и получить свое тело из крови и плоти. Это мое искреннее желание. Но я не хочу при этом уничтожать разум и сознание новорожденного. поэтому я стану вторым ребенком в утробе. Это, разумеется, добавит суматохи, но в любом случае данный вариант более оптимальный. Хаймем с этической точки зрения, согласна. Рад, что ты это понимаешь. Образ собеседника вновь сменился. На этот раз на лисицу вновь начали смотреть золотые глаза ее дочери. Итак, у тебя есть еще вопросы? Мы можем поболтать, пока еще есть время. Пространство начало слегка подрагивать. Ой, времени больше нет. Что происходит? Император решил вмешаться. Видимо, его не устроило, что я связалась с тобой. И что теперь будет? Кто знает? Постой, у меня еще так много вопросов. Пространство разорвалось на куски, выкинув лисицу в реальный мир. Открыв глаза, ее светлость увидела потолок спальной комнаты. Что это было? Что-то случилось, сестрица. Младшая Накамото проснулась, ощутив изменение энергетического поля. Нет-нет, моя хорошая, все хорошо, спи. Лисица погладила пепельно-волосую барышню, и она, закутавшись в лисьи хвосты, вновь уснула. Не совсем поняла, что произошло, но немного ответов я все же получила. Теперь лишь необходимо дождаться, пока Иссей придет в себя. Уже. По коже пробежала крупная дрожь. Золотые глаза налились светом, а длинные уши принялись дергаться в разные стороны, стараясь уловить малейшие отголоски того самого голоса. «Я жду». Лисица исчезла из помещения, оказавшись в палате интенсивной терапии. Рыцарь сидел на каталке, пока врачи суетились вокруг, проводя необходимые процедуры. «Иссей. Привет, лисичка. Скучала без меня, Иссей». Глаза заплыли от слез. В следующую секунду дракон оказался в теплых объятиях супруги, ревущей навзрыд. Врачи слегка опешили, но император показал жестами, что все в порядке. Поклонившись, работники покинули помещение. Аппаратура, считывающая жизненные показатели, до этого мерно гудящая, полностью замолкла, уступив место глухой тишине. «Иссей, ты знаешь», — лисица вздрогнула. В прозвучавшем вопросе была явная настороженность. Про соглашение рыцарь не ответил, но было очевидно, что вопрос был по этой теме. «Знаю, и считаю, что это нормально. Сознание кристалла дало тебе возможность использовать его энергию, и логично, что оно попросит что-то взамен. И в данных условиях, подарить ему жизнь, не такой уж и плохой вариант». Несколько секунд в помещении висела тишина. Лисица подняла глаза и, встретившись взглядами, заметила едва проскочившую нотку облегчения. Рыцарь шумно выдохнул и нервно усмехнулся. Напряжение тут же спало. Какое же облегчение? А я-то уже начал переживать, что придется до конца своих дней отправиться в изгнание. Ясака? Лисица неотрывно смотрела на супруга и внезапно качнулась вперед, свив губы в поцелуе. Спустя несколько секунд, ее светлость чуть отодвинулась. «Не смей так говорить. Еще раз услышу от тебя такие слова, укушу за ухо. Понял, понял». Серьезное выражение лица лисицы за несколько мгновений треснуло, и раздался смех. Дракон засмеялся следом. «Кушать хочешь? Не отказался бы». «Отлично, идем. Я что-нибудь приготовлю». Том 7, глава 187. Пытаться убить. Тишина ночного дворца нарушалась лишь размеренным постукиванием столовых приборов. Рыцарь с упоением уплетал полночный ужин из трех блюд. Как же вкусно. Хотел бы я помолиться Богу за такую вкусную еду, но не хочу дергать Михаила по пустякам. Ясака, что-то случилось? Нет, совсем ничего. Лисица блаженно выдохнула, расплывшись в теплой улыбке. Просто рада, что вновь могу накормить тебя. Трапеза продолжалась еще несколько минут, в течение которых тянулась абсолютная тишина. После еды рыцарь с супругой переместился на верхние этажи дворца. Выйдя на небольшой балкон, император вдохнул полной грудью и шумно выдохнул. Наконец-то свежий воздух. Как там дела в империи? Справляетесь? Справляемся. Без тебя, конечно, тяжело, но сдюжили. Ну и отлично. Левиафан. Зверь вынырнул из теней и тут же бросился на руки хозяину, задорно урча. Я тоже рад тебя видеть. Как дела? Рассказывай. Как там Титан? Зверь спешно застрекотал, при этом активно жестикулируя щупальцами, с небольшими коготками на концах. Иссей внимательно слушал, иногда кивая. Вот как? Понятно. В целом я все понял. Все молодцы, что быстро среагировали на критическую ситуацию. Иссей, как ты себя чувствуешь? Более-менее. Не отказался бы на самом деле от небольшой тренировки. А то что-то совсем закис в этой капсуле лежать. Левиафан, собери мне кардиналов. Позови Рютея, и если Каичи не спит, то позови его тоже. Зверек простучал тираду звуков и растворился в тенях. Иссей потянулся, рассматривая звездное небо. Иссей, у тебя все хорошо? Да, а что такое? Просто ты как будто не в своей тарелке. Да брось, не забивай голову. Так, надо бы немножко размяться. Иссей, тембр голоса супруги заметно изменился. Ты ведь знаешь, что у тебя не получится мне соврать. Насквозь меня видишь. Ну так, не зря я твоя жена столько лет. Рассказывай, что случилось. Я переживаю, как воспримут наши соглашения девочки. Почему? Думаешь, все будет хорошо? Это ведь явно не будет воспринято нормально. Не волнуйся, оставь это на меня. Уверена? Абсолютно. Миледи довольно насупилась, всем своим видом выказывая уверенность. Ну хорошо, если ты так уверена, то оставлю это тебе. Ну а теперь, Левиафан вынырнул из теней и уселся на плече хозяина. Собрал, зверь утвердительно кивнул, умываясь лапами. Отлично, ты со мной, рыцарь протянул руку даме. Миледи ответила на жест, с выражением явного беспокойства на лице. Ну конечно, кому-то ведь придется залечивать твои раны в конце концов. Ну разумеется, собеседники переместились на арену. Кайчи, Рюта и кардиналы уже были там, и все вместе они встретили императора, вернувшегося из бессознательного состояния. Отец, рад, что ты в порядке. Как ты себя чувствуешь? Бывало и хуже. Ну что, Левиафан объяснил вам всем, что нужно делать? В целом да. Но, господин, неужели вам уже можно тренироваться? Что говорят врачи? Мой личный врач говорит, что все в порядке. Да ведь, Ясака, рыцарь обнял лисицу и поцеловал в щеку. Слегка дернув ушами, миледи шумно выдохнула. Тебя ведь все равно не исправить. Если что-то произойдет, я помогу. Вот и здорово. Партнер, я, конечно, понимаю, что ты чертовски силен. Но один, против шести, ты уверен? Рыцарь обернулся на подчиненных. Изумрудные глаза на доли секунды вспыхнули. Но и этого хватило, чтобы подчиненные, фамильяр и сын, заметно напряглись и неосознанно встали в боевую позицию. «Думаешь, мне не хватит сил?» Алый кардинал нервно усмехнулся. «Хотя да, о чем это я? Ну что, приступим к тренировке. Как именно мы должны атаковать? Левиафан, помоги им. Как атаковать?» «Да все просто на самом деле». Рыцарь чуть размялся, оскалился. Осанка стала звериной. «Вы должны пытаться меня убить». «Что? В каком смысле?» Команда оппонентов переглянулась между собой, но делать было нечего. «Ну раз так, ты сам напросился. Все готовы?» «Готовы. Погнали». Тренировка началась с нескольких выпадов объединенной команды. Рыцарь получил несколько попаданий. Последний удар, полученный от дара, отправил правителя в полет до стены. На несколько секунд кардиналы расслабились. «Что-то тут не так, партнер, с тобой точно все нормально?» Сидящий на полу дракон хохотнул. «Отлично, кажется, теперь я размялся». Шатен медленно поднялся на ноги. Размяв руки, император слегка топнул ногой, отчего по пространству прошла мелкая дрожь. Оппоненты заметно напряглись. «А вот теперь, у нас, кажется, проблемы. Готовьтесь, он сейчас». Произошедшее дальше уложилось в примерно 5 секунд. «Нападет». Драйк болезненно цыкнул, находясь в стене вверх тормашками. «Дьявол, вот ведь хитрый лис. Ты это специально сделал». Император стоял в центре. Все противники были раскиданы по арене тут и там. «Возможно, тебе помочь выбраться?» «Нет уж, сам справлюсь. Отец, если тебе не трудно, можешь помочь мне?» «Да, конечно». Рыцарь подошел к сыну, который точно так же встрял в стене, протянул руку и помог вылезти. «Прошу прощения, отец, да не извиняйся, это ведь хорошо, что ты вырос большим и сильным. Лучше сходи к маме, а то она там, похоже, испереживалась вся». Рыцарь бросил взгляд через плечо на лисицу, которая суетилась поддаль. «Хорошо». Командир флота направился к матери. «Итак, раз все пришли в себя, давайте к работе. Вперед, вперед». Подчиненные быстро собрались рядом с императором. «Докладывайте». «Есть». Том 7, глава 188. «Почти 1000 лет». «Отлично. В целом я все понял. Закончим на этом. За столько времени в капсуле у меня мышцы затекли. Хочу в мягкую кроватку». «Ясака, хватит уже тискать Кайчи». Лисица, стоящая поддали сюсюкающая своего сына, кивнула и дала последнее наставление лисенку. После этого командир имперского флота попрощался и вернулся к работе. Лисица подошла к супругу и чмокнула его в щечку. «Ой-ой, какие у нас тут нежности. Сейчас выхватишь». «Все понял, молчу. Мы тогда вернемся к работе». «Да, все свободны». Подчиненные разошлись, каждый по своим делам. Рыцарь обнял супругу и вместе с ней переместился в главную спальню. «Я всех разбужу. ТСС не стоит. У меня есть идея получше». Рыцарь запустил едва ощутимый импульс, медленный, тягучий. Сферический сгусток прокатился по всему помещению, несколько раз срезонировав от стен и постепенно затух. Спустя несколько секунд, жены всполошились, вскочив с кровати. И вот так, немного заспанные, они повалили рыцаря на пол, причитая и плача от радости. «Ну-ну, все в порядке, я живой, я реальный». Успокоив своих дам, Шатен уложил их обратно в постель. «Не волнуйтесь вы так, все, давайте, а то я залежался в капсуле. Хочу в мягкую кроватку, Иссей». «Так-так-так, все завтра». Рыцарь улегся в кровати и, расположившись поудобнее, потянулся. «Ух, наконец-то, какой же кайф, я уже успел соскучиться по этому комфорту». Император уловил на себе взгляды. «Вы чего, мои хорошие?» Дамы обреченно выдохнули и лишь собрались поплотнее вокруг супруга. Спустя несколько минут семья погрузила в сон, под размеренное сердцебиение императора. «Угу, получается это вот так, господин. К вам прибыл посланник. От кого? От правителя империи. Впустить? Конечно. Само собой». Сгусток осязаемой энергии отлетел от сферы, которая олицетворяла одну из тысяч планет, к прозрачному полу, под которым пылала звезда. Подчиненная покинула зал, и через несколько секунд в помещение зашла Тюа. «Приветствую посла его светлости. С какими новостями вы прибыли сегодня?» «Его светлость вышел из комы, и в ближайшем будущем вам будет отправлено приглашение погостить в империи. И вы лично решили уведомить меня? Весьма польщен». «Разумеется, господин весьма дорожит вашими с ним взаимоотношениями и считает вас единственным, кто заслуживает внимания из всей той группы». Было заметно, что Тюа хотела оскорбить остальных правителей, но вовремя сдержалась. «Ну что ж, в таком случае рад с вами сотрудничать. Взаимно. На этом я откланяюсь». Аловолосый мужчина сидел в кабинете, откинувшись в кресле, и потягивал виски. Сгустилась печать общения. «Драйк слушает. Докладывай». Кардинал поднес бокал к губам, сделав большой глоток, однако в следующую секунду содержимое рта вылетело фонтаном, а в кабинете раздалось громогласное: «Что они, блядь, сделали? Твою мать, ни за что, я сейчас буду». Драйк вскочил с кресла и мгновенно переместился туда, где возникла проблема. Взору предстали остатки разворованного и разрушенного города. «Какого? Драйк, рад, что ты так скоро прибыл. Что за херня тут произошла?» Исходя из записей системы наблюдения, рой неизвестных биомеханических существ ворвался в город, похитил большую часть жителей и быстро исчез. Исчез, как это понимать? Целая орава существ просто взяла и испарилась? Погоди, это ведь неужели? Ты чего? Быстро за мной. Альбион впервые увидел, как Драйк заметно испугался. Два небесных дракона в один шаг оказались на противоположной окраине города, перед небольшим уютным домом. Что мы здесь забыли? Тихо. Алый кардинал медленно зашел через выбитую дверь. Первый этаж был просто выворочен наизнанку. «Инауи-сан, вы тут? Пожалуйста, скажите, что вы тут? Кого ты ищешь? Старушку из рода Кицуны. Кто она?» Последние лет 200 партнер редко прибывал на эту планету, без охраны, без сопровождения. Просто приходил сюда, в этот дом, и по несколько часов гостил у этой старушки. Она из рода Кицуны. Они просто разговаривали, пили чай. Бывало, что когда партнеру было реально хреново, она просто садилась к нему на колени и мурчала. Мурчала, как кошка. Именно. Она миниатюрная, ростом, если не ошибаюсь, 1,60 м. По сравнению с партнером она прям кроха, она едва видит. К данному моменту ей почти 1000 лет. Большую часть работы выполняли крохотные помощники, которых сделал партнер. Так, и что будем делать? Алый кардинал несколько секунд молчал, нервно топая ногой. Пиздец. Тяжелый выдох и короткое ТЦ оповестило о серьезности ситуации. Ну, варианта только два. Какие? Сообщаем партнеру, и он нас метелит, либо пытаемся решить проблему сами. Сможем? Да к черту. Кардиналы мы или кто? За мной. Чувствую, что сегодня я точно снесу пару голов. Хорошо. Как все прошло? Отлично. Тестовая партия справилась на ура. Замечательно. Мы должны создать их как можно больше. Нужна целая армия. Будет. Отлично. За наше плодотворное сотрудничество. Главы Альянса и Федерации подняли бокалы. Том 7, глава 189. Все будет хорошо. Валлийские и исчезающие драконы шерстили космическое пространство в поисках следов. Драйк прочесывал поверхность планеты, а Альбион — космос. Алый кардинал уселся на большой валун. Твою мать, видимо, у нас проблемы. Раздался стрекот, и из тени выполз Левиафан. Привет. Зверь заурчал, следом издал тираду щелчков и склонил голову. Да тут такое дело. Помнишь Инауи-сан? Старушку, к которой партнер приходил в гости, зверь утвердительно кивнул. Здорово, но есть проблема. Ее и еще несколько тысяч жителей города просто похитили неизвестные существа и исчезли непонятно куда. Зверь склонил голову на другую сторону и тут же оскалился, спрыгнув на землю. Питомец начал суетиться на одном месте, то и дело смотря в разные направления на небе. И в какой-то момент, Левиафан замер, уставившись в одну точку, и зарычал. «Ты что-то нашел? Ну-ка!» Драйк подошел ближе и посмотрел в ту же сторону. «Там ведь...» Кардинал открыл трехмерную голограмму, поднастроил ее, учитывая их положение и направление взгляда. И в том самом направлении находилась Федерация. «Ах вы черти! Левиафан, ты абсолютно уверен?» Зверь кивнул и тут же растворился в тенях. «Ну, значит, я сломаю кому-то челюсть, Альбион!» Сгустилась печать общения. «Да, у меня есть предположение, кто виноват в произошедшем. Отправляю координаты. Встретимся там». «Да, ты уверен, что это здесь?» «Абсолютно». Чутье Левиафана никогда не подводило. «Я надеюсь, они помолились своим богам». Два чудовища оценивали ледяным взглядом карликовую галактику. Галактику, которая, содействуя со своим бывшим врагом, решила стать врагом империи. В казематах глубокой пещеры, освещаемой тусклыми лампами, слышались голоса, подвывания, стоны, детский плач. Пожилая дама сидела за решеткой, успокаивая нескольких детей. «Бабушка Инауэ, нам страшно. Когда мы вернемся домой, я хочу к маме». «Тише, тише, все хорошо, все будет хорошо». К решетке с той стороны подошли трое. Два стражника и один человек в белом халате. «Так, вот этого и этого, вперед». Стражники вошли в камеру, выхватили из рук пожилой лисицы мальчика и девочку той же расы. Дети начали кричать, плакать, вырываться. Инауэ пыталась всеми силами вернуть детей, но получила удар прикладом автомата по лицу и упала на пол. Дети разрыдались еще сильнее. «Аккуратнее, они еще пригодятся. Только не убейте ее случайно. Вы поплатитесь за свои деяния. Да-да, старуха, и до тебя очередь дойдет. За мной». Солдаты потащили двух бьющихся в истерике детей за собой. «Больно, как же больно, бабушка, что с вами?» «Ничего, просто немного больно, немного больно». Пожилая женщина не без помощи детей смогла сесть. Внезапно появился приступ кашля. Дама прикрыла рот рукой и внезапно ощутила теплую и мокрую субстанцию. Проверять не было необходимости. Это была кровь. «Ну-ка, детки, помогите мне, пожалуйста, сесть». Дети дотащили лисицу до скамьи, на которой она тяжело уселась, и с каждой секундой жизнь в ней затухала все сильнее. «Ничего, ничего, сейчас посижу и пройдет ничего». В помещении появились Драйк и Альбион. Белый кардинал мгновенно оценил обстановку и предпринял попытки оказания первой помощи. На несколько мгновений в практически слепых глазах загорелся огонек жизни, но тут же угас. «Господин Альбион, я рада, что вы пришли, теперь все будет хорошо, хорошо». Последний стук сердца раздался гулким эхом в чутком слухе Альбиона. Тут же проверив пульс, исчезающий обернулся на компаньона и на его немой вопрос ответил обреченным мотанием головы. «Твою мать!» Резким рывком Драйк выломал толстенную решетку камеры. «Так, собирай всех похищенных и возвращайся в империю». «Хорошо, а ты?» «Я, а я пойду и сломаю пару морд». Том 7, глава 190, 4 минуты. Внимание всему персоналу! Внимание всему персоналу! Произошел прорыв в секторе с 16. Всем сотрудникам безопасности прибыть в сектор для предотвращения прорыва. Солдафоны со всего комплекса сбегались в одно крыло. Однако количество не значит качество. И в связи с этим, Драйк без особого сопротивления шел через здание, выпиливая личный состав охранного корпуса. Коридоры комплекса с довольно большой скоростью наполнялись трупами. Выбив массивную пневмодверь, Драйк вошел в довольно большой зал, и напротив него стояло порядка 30 человек с щитами и плазменными автоматами. Один из них поднял рупор. «Внимание, вторженец! Руки вверх и немедленно сдавайся! Ты один, а нас целый корпус в количестве 1500 подготовленных бойцов!» Аловолосый вторженец размял шею. «Поправочка. От ваших 1500 осталось уже 1200, но можешь не волноваться. До завтрашнего утра никто из вас не доживет». Из боковой двери в помещение вбежал ученый. Тот самый ученый, в компании охранников. «Какого черта здесь происходит? Что вы стоите, капитан? За что вам платят? Немедленно убить его». «Есть. Открыть огонь». Но ответа не последовало. «Вы почему встали?» «Открыть огонь, я сказал». «Да не верещи ты уже. Капитан перевел взгляд на вторженца, и по ту сторону щитов разверзлась гиена огненная. Атмосфера поплыла, энергетический фон начал скакать. «Ну а теперь, сдохните!» Волна энергии промчалась сквозь помещение. Потухнувшие на несколько секунд лампы заморгали и вернулись в штатное состояние, представив ужасную картину. Треть помещения вместе со стенами и частично потолком была залита кровью и внутренностями. Ученого мгновенно вырвало. Допустим. А теперь, кардинал мгновенно оказался перед ученым и схватил его за глотку, подняв на ноги. А теперь быстро рассказывай, кто все это придумал. И самое главное, кому я должен свернуть шею. Да пошел ты. Неправильный ответ. Легким движением Драйк сломал ученому кисть. Пленник тут же начал вопить, но заметно поутих, когда на горле сжались пальцы. Начнем сначала. Кто отдал приказ на похищение граждан империи? Главы Альянса и Федерации, они объединились в попытке дестабилизировать империю. Вот оно что. В целом я это и предполагал. Ну раз так, ты больше не нужен. Тощая тушка отлетела в противоположную стену и разлетелась в кровавом фейерверке. Ну раз так, тишину помещения нарушал легкий звон бокалов. Все же отлично мы все провернули. Согласен. В конце концов, сотрудничать куда лучше, нежели ругаться. Тем более, против такого оппонента, как империя. Как думаете, какой город нам опустошить следующим? Лучше не рисковать. Думаю, лучшим решением сейчас будет залечь на дно. Мы проверили эффективность зверей, но их слишком мало, чтобы мы могли начать полномасштабное наступление. Раз так, то бросим все силы на то, чтобы создать их как можно больше. Собеседники подняли тост. В другом конце кабинета раздался металлический скрежет. И снова, и снова. Темнота помещения периодически освещалась высекаемыми искрами. Аловолосый мужчина металлическими когтями с упоением медленно точил кинжал темно-синего цвета с беловатым отливом. У одного из собеседников рука потянулась к кнопке вызова охраны. Из того места, где вспыхивали искры, раздался низкий бас. «Не советую». «Что? Ваши охранники уже все равно вам не помогут. Да и что бы они смогли сделать?» Гость прокрутил кинжал в руках и ткнул его в плитку, отчего по помещению прошло эхо. «Что значит охранники не помогут? И кто ты такой? Неужели ты?»